Второе. Доктор Герберт Уизерс был невысокий, умеренно упитанный мужчина, от которого, как обычно, от всех упитанных людей, веяло довольством и благополучием. Он вышел встретить гостей в холл. При этом откуда-то из комнат донеслись обрывки репортажа о скачках. Бросив беглый взгляд на визитку Алейна, он проводил их с Фоксом в кабинет врача, где сел за стол с поспешностью, за которой угадывалось хорошо скрываемое желание как можно скорее покончить с этим визитом. «Какие проблемы?» — осведомился он. Это было рутинное начало, и Алейну даже показалось, что вопрос вырвался у доктора Уизерса невольно. «Не возражаете, если я попрошу вас прояснить несколько моментов, связанных со смертью сэра Генри Анкреда?» Безразличное врачебное участие сменилось более острым и пристальным взглядом. Доктор Уизерс сделал резкое движение и посмотрел сначала на Алейна, потом на Фокса. «Если в этом есть необходимость, разумеется», — он сперва взглянул на визитку Алейна, которую держал в руке. «Вы ведь не хотите сказать», — начал он и резко осекся. «Ладно, что вас интересует?» «Наверное, лучше рассказать обо всем по порядку», — Алейн вытащил из кармана копию анонимного письма и протянул его доктору Уизерсу. «Сегодня утром мистер Томас Анкред принес нам 8 точно таких же писем». «Полная чушь, бред, дикость», — доктор Уизерс вернул письмо. «Надеюсь, вы правы, но когда такая дикость доходит до нас, приходится реагировать». «Так чем могу быть полезен?» «Доктор Уизерс, вы подписали свидетельство о смерти и не должен был этого делать, если не был стопроцентно уверен в причинах смерти сэра Генри. Это вы хотели сказать?» «Именно. А теперь, чтобы забыть про эти письма, будьте так добры, объясните нам, только попроще, что вызвало смерть сэра Генри?» Доктор Уизерс заколебался, но потом прошел все-таки к картотеке и вытащил папку. «Вот, прошу вас, его последняя медицинская карта. Я регулярно навещал его в Анкретоне. Тут записи последних 6 недель». Алейн посмотрел на карту. Тут, как обычно, были проставлены даты с соответствующими записями. Разобрать большинство из них было сложно, но последняя запись сомнений не вызывала. «Скончался между половиной первого и двумя ночи, 25 ноября». «Ясно», — кивнул Алейн. «Благодарю вас. А теперь не переведете ли кое-что из этого?» «Он страдал», — сердито заговорил доктор Уизерс, — «от гастрита и сердечной недостаточности. Диету практически не соблюдал. Говорят, накануне вечером он ел черт знает что, пил шампанское и, к тому же, что с ним бывало нередко, сильно разозлился на что-то и пришел в ярость. По обстановке спальни я сделал вывод, что он умер от жестокого приступа гастрита, за которым последовала остановка сердца. Могу добавить, что, зная я, как он провел вечер, вполне мог предвидеть такое развитие событий». «То есть могли бы предвидеть смерть?» «Это был бы в высшей степени непрофессиональный прогноз», — огрызнулся доктор Уизерс. «Я мог бы предвидеть серьезнейшие осложнения». «Так говорите, диету он нарушал?» «Да, не постоянно, но бывало. И, тем не менее, выкарабкивался». «Да, но, как говорится, хорошего понемножку». «Да», — Алейн задумчиво посмотрел на медицинскую карту. «А теперь будьте любезны, опишите, пожалуйста, спальню и положение тела». «А вы, главный инспектор, в свою очередь, не будете ли любезны объяснить, есть ли у вас какие-либо причины задавать все эти вопросы, кроме совершенно идиотских анонимок?» «Кое-кто из членов семьи подозревает отравление мышьяком». «О, Господи, и все ангелы небесные!» — доктор Уизерс гневно воздел руки над головой. «Ну и семейка!» Казалось, он старается успокоиться. «Извините за эту непростительную вспышку», — выговорил, наконец, доктор. «Последнее время у меня очень много работы, да и переживаний хватало, вот и результат. Анкреды все вместе явно хватили лишку. Позвольте спросить, откуда такие подозрения?» «Это длинная история», — осторожно сказал Алейн, «и частью ее является банка с ядом. Но могу я все же поинтересоваться, исключает ли обстановка спальни и положение тела хотя бы малейший намек на возможность отравления мышьяком. Что вы об этом думаете? Боюсь, что ничем не могу быть полезен. Почему? Да потому что, во-первых, комнату убрали еще до моего появления, а во-вторых, насколько я понял из рассказов очевидцев, вид тела вполне соответствовал тому, какой бывает при тяжелых приступах гастрита, и, следовательно, не противоречит версии использования мышьяка. Проклятие, пробурчал Олейн. Этого я и боялся. Да, но как, черт возьми, мог этот старый дурак проглотить крысиный яд? У вас есть предположение, доктор Уизерс грозно прицелился пальцем в Олейна. Никто и не думает, что он сам его принял, пояснил тот. Подозревают, что ему подсыпали. Доктор так сильно стиснул холеную ладонь, что костяшки пальцев побелели. Мгновение он так и держал ее, потом, словно превозмогая себя, разжал и принялся изучать ногти. «Ну да, конечно», — сказал Уизерс, — «из письма это и следует. От анкридов всего можно ожидать, даже такого. Но и кого подозревают в убийстве? Уж не меняли часом?» «Насколько мне известно, нет», — небрежно отмахнулся Олейн. «Что за идея?» — смущенно откашлялся Фокс. «Ну и что, они собираются требовать эксгумацию? Или вы будете настаивать?» «Нет, если не будет более основательных причин, чем сейчас», — покачал головой Олейн. «Вы ведь не проводили судебно-медицинское обследование трупа?» «Нет, его и не проводят, если больной умирает таким образом». «Верно. Доктор Уизерс, позвольте, я объяснюсь до конца». Мы столкнулись с рядом весьма странных обстоятельств и вынуждены рассмотреть их. Вопреки распространенному убеждению, полиция в таких случаях вовсе не горит желанием собирать свидетельства, которые с неизбежностью требуют эксгумации. Если та или иная история оборачивается пшиком, полицейские счастливы забыть о ней. Дайте нам надежные аргументы в пользу того, что отравления мышьяком не было, и мы будем вам бесконечно признательны. Доктор Уизерс измахал руками. «Не могу я вот так сходу дать стопроцентного доказательства того, что он не проглотил мышьяк. Больше того, если речь идет о гастрите, сопровождающемся приемом слабительного и рвоты, в 95 случаях из 100 этого вообще нельзя сделать». «Вообще-то», — доктор замолчал, — «да», — подстегнул его Олейн, — «вообще-то я мог сделать анализ просто в обычном порядке». Но и для того, чтобы успокоить свою медицинскую совесть. Но, как я уже сказал, комната была убрана, никаких следов не осталось. По чьему распоряжению? Баркера, дорогой мой, или миссис Кентиш, или миссис Генри Анкред, да любой мог распорядиться. Трогать тело никто не захотел, и хорошо, что не тронули. Так мне удалось более или менее точно определить время смерти». Когда я увидел его в тот же день, но позже, тело уже было обработано, и, надо полагать, милейшая миссис Анкред немало нахлебалась с родичами, мечущимися по дому на грани истерики. Что касается миссис Кентиш, то она настаивала на том, чтобы принять участие в гримировке. О, Господи! Да, такая это публика. Повторяю, когда его обнаружили, он лежал, скрючившись, на постели и на полу было довольно много следов рвоты. Когда появился я, двое или трое служанок расхаживали с ведрами, а в комнате сильно пахло карболкой. Им удалось даже сменить постельное белье. Да, к слову, пришел я туда примерно через час после того, как мне позвонили. «Теперь, что касается детского стригущего лишая», — начал Олейн. «А, вы об этом знаете?» «Да, неприятная штука. Рад сказать, что малышка Пенти избавилась от него, наконец». «Насколько я понимаю, — любезно заметил Олейн, — вы смело прописываете наркотические средства». Последовало долгое молчание. «А позвольте спросить, — с подчеркнутым спокойствием проговорил доктор Уизерс, — откуда вам известны подробности моего лечения?» «От Томаса Анкреда», — Олейн отметил, что краска вернулась на лицо доктора Уизерса, — «а что тут такого? Просто не люблю, когда сплетничают о моих пациентах. По правде говоря, я решил, что вы встречались с местным аптекарем. В настоящее время я им весьма недоволен. Не припомните ли тот вечер, Когда вы давали детям лекарства? По-моему, это было в понедельник 19-го. Доктор Уизерс пристально посмотрел на Алейна. «А это-то...» — начал он, но, кажется, передумал. «Да, помню. А что?» «Да просто именно в тот вечер кто-то разыграл сэра Генри, и подозрение пало на малышку Пенти. Слишком долгая история, чтобы утомлять вас подробностями, и к тому же мне хотелось бы знать, а вообще-то это могла быть она? Я имею в виду чисто физически, потому что по характеру-то явно могла. Когда это было?» «Во время ужина. Ей пришлось бы зайти в гостиную». «Исключено. Я пришел в 7:30 минутом». Доктор пошарил в картотеке и извлек еще одну папку. «Вот. Я проверял дозировку и отметил время приема лекарств. Пенти приняла свою дозу в 8 и пошла спать. Все то время, что дети пили лекарства, я просидел в комнатке перед их дартуаром и разговаривал с мисс Эйбл. Я оставил ей расписание своих визитов на ближайшие 24 часа на тот случай, если вдруг срочно понадоблюсь. Я ушел после 9, и пока я был там, эта чертовка точно никуда не выходила. Я заглядывал. Она спала, пульс у нее был ровный и вообще самочувствие нормальное». «Но с Пенти теперь все ясно», — пробормотал Алейн. «А что, она имеет какое-то отношение к этому делу?» «Не уверен. Дикая какая-то история. Если у вас есть время и желание, могу рассказать. У меня», — доктор Уизерс бросил взгляд на часы, — «23 минуты. Через полчаса встречи с пациентом, а перед тем, как уйти, хотелось бы узнать результаты скачек. Мне нужно не более 10 минут». «В таком случае начинайте. Было бы интересно выслушать любую сколь угодно фантастическую историю, которая связывала бы шутку, разыгранную в понедельник, 19-го, со смертью сэра Генри Анкреда от приступа гастроэнтерита в субботу 24-го, сразу после полуночи». Для начала Алейн выстроил в цепочку все розыгрыши. Доктор Уизерс сопровождал рассказ недоверчивыми восклицаниями и недовольным ворчанием. Когда Алейн дошел до эпизода с летающей коровой, его прервали. «Этот ребенок, Пенти, я имею в виду», — сказал Уизерс, — «способен на любое безобразие. Но, как я уже сказал, она не может иметь ничего общего ни с надувающимся мочевым пузырем, ни с летающей коровой на рисунке миссис...» — он осекся. «А эта дама...» «Представьте себе, моя жена», — закончил Алейн. «Но оставим это. О, боже, нестандартная ситуация, а?» «Нестандартная, и, учитывая обстоятельства, весьма неприятная. Итак, вы сказали, что девочка в ту ночь была слишком не в себе и не могла встать с постели. К тому же вы ведь сами говорили, что мисс Эйбл, весьма разумная особа, подтверждает это». «Верно. Вот видите, за всеми идиотскими фокусами может стоять кто-нибудь другой, например, этот осел Седрик. Но все равно я не вижу, каким образом они могут быть связаны со смертью сэра Генри». «Вы еще не слышали», — возразил Алейн, — «про то, что книга о бальзамировании очутилась в блюде с сыром». Доктор Уизерс приоткрыл рот, но промолчал, и Алейн продолжал свое повествование. «Видите ли, этот последний фокус вполне в духе всех предыдущих и в духе семейства Анкредов. Учитывая содержание книги, а также тот факт, что тело сэра Генри было забальзамировано, ну, ясно, в этой чертовой книге говорится о мышьяке, и это подтолкнуло их к кретинскому заключению. Подкрепленному не следует забывать обнаружением жестяной банки с крысиной отравой в комнате мисс Оренкурт». «Подброшенный туда самим шутником», — вскричал доктор Уизерс. — «Пари держу. Им самим». «Такую возможность нельзя исключать», — согласился Алейн. — «Совершенно верно», — неожиданно подал голос Фокс. — «Ну, просто не знаю, что и сказать», — проговорил доктор Уизерс. — «Нет на свете медика, который бы остался спокоен, когда его подозревают в небрежности или ошибке, тем более столь грубой. Имейте в виду, я ни в малейшей степени не верю в то, что во всей этой истории есть хоть гран истины. Но если вся эта компания Анкредов намерена всерьез говорить о мышьяке... Стоп! А в похоронном бюро вы были? Пока нет, но непременно зайдем. «Сам я в бальзамировании ничего не понимаю», — пробурчал доктор Уизерс. «Но, может, эта допотопная книга и гроша ломаного не стоит?» «На нее есть ссылка у Тейлора», — примечание, по-видимому, Джереми Тейлор, годы жизни 1613-1667, английский теолог и писатель, конец примечания, — заметил Олейн. «Он утверждает, что при бальзамировании используются антисептики, как правило, мышьяк, которые затрудняют обнаружение следов яда как причины смерти». «Ну и что нам в таком случае даст эксгумация?» «Да ровным счетом ничего». «Руку на отсечение не дам», — возразил Олейн, «но мне представляется, что как раз эксгумация-то и покажет с полной определенностью, был или не был отравлен сэр Генри Анкред. Сейчас объясню».